Уловка удалась как нельзя лучше. Умная, влиятельная и прекрасная пропагандистка иезуитских интересов, пропагандистка в России, была для монаха чистейший клад, упустить который он почел бы великим прегрешением. Старческая страсть к молодому, сильному и красивому телу помогала еще при этом закрыть ему глаза, чтобы не иметь никакого сомнения или недоверия в своей прозелитке. Через несколько таких визитов и поучений крепость его сердца со всем гарнизоном нравственных сентенций и благоразумного опыта сдалась на капитуляцию незаметно осаждавшему неприятелю. Неприятель был своего рода паук, опутавший в конец иезуитскую мушку. Патер Вильмен совсем забывался перед своей искусительницей и, приуготовляя в ней почву для уразумения иезуитской пропаганды, откровенничал с нею даже о таких вещах, которых бы никому, кроме пославших его, открывать был не должен. И все это нравственное кораблекрушение произвела в нем одна только грешная красота его духовного чада. «Мы члены великой семьи. Я тайный агент великого ордена», — открывался он баронессе со всем обычным красноречием. «Нас много, наше братство непрерывную сетью покрывает всю Европу и Азию, и Америку, но нас мало в России. У нас нет родины, нет отечества, наша задача — мир. И он будет наш, потому мы — сила. Мы уже были несколько лет тому назад в России, мы были сильны, имели тайное, но огромное влияние. Наши коллегии украшали многие города, например, Ворше. Какой монастырь принадлежал ордену. А здесь, в Петербурге, у нас тоже был свой дом. Мы уже было взяли в руки воспитание русского юношества. Мы готовы были совсем вкорениться в России. Но нас выгнали за границу. Однако мы снова вкоренимся здесь, потому мы сила, мы живые корни, родник, который как ни заваливай камнями, а он все-таки просачивается». Нас гонят и преследуют, а мы меж тем строим громадные дворцы и держим в руках несметные капиталы. И мы победим, потому у нас великая задача и великий дух. Мы достигнем, что в мире не будет ни России, ни Франции, ни Германии, ни папы, а будет едино стадо и един пастырь, будет один наш орден. Вот. Продолжал он, вынимая из портфеля длинный реестр. «Вот плоды моей недолгой пропаганды в России. Я здесь всего четвертый месяц, а между тем приобрел уже в пользу ордена 4 завещания от одного старика и 3 праведных старушек-полек. По этим завещаниям нам отказано 1500, и все эти записи составлены нами с помощью одного тайного нашего брата. Есть тут один старичок. Я через своих познакомился и сошелся с ним. А вот в этом хранилище, — говорил он, указав глазами на черную шкатулку, служившую фальшивым пьедесталом для распятия, — хранятся посильные приношения деньгами и вещами на 53 000. Вот мои плоды, — восторгался старик, пожирая сладострастными глазами роскошный бюст баронессы. А мои клиенты, мои духовные дети, которых я с каждым днем приобретаю здесь. В нынешний приезд свой, надеюсь, немало завербовал новобранцев в нашу духовную паству. До слепоты влюбленный старец и не воображал, какую ловушку приуготовил сам себе своей откровенной болтовнёю. Надо отдать справедливость баронессе. Чуть ли это была не единственная женщина, которая так ловко умела превращать в мягкий воск таких хитрых и крепких иезуитских кремней, да еще и лепить из них все что угодно по своему произволу. Она, впрочем, показывала вид, что совсем отреклась от себя и своей воли, что она вся и нравственно, и физически подчинена влиянию и воле монаха, и с религиозным фанатизмом беспрекословно готова исполнять все по первому его слову, по первому взгляду, и отец Вильмен в самодовольном ослеплении воображал себя полным владыкой над своей фанатически преданной и покорной прозелиткой.